браку, что бы там ни было, надо как-то отказаться. Не говоря уже ни о чем другом, девица была отнюдь не в моем вкусе. Я облизнул губы, откашлялся и сделал все, что мог. Прежде всего, я поблагодарил Фона за то, что он так любезно предложил мне свою хорошо промасленную дочь. Она была такая увесистая, что у меня уже ныли колени. Однако же, как мне известно, он отлично осведомлен о дурацких обычаях моих соотечественников и, следовательно, понимает, что англичанин при всем желании не может завести себе более одной жены. При этом моем замечании Фон рассудительно закивал. «Поэтому, — продолжал я, — мне поневоле придется отклонить его в высшей степени лестное предложение, ведь у меня уже есть жена в Лондоне, и будет незаконно и далеко не безопасно привезти туда с собой вторую. Конечно, не будь я женат, — торопливо продолжал я, — для меня не было бы большего счастья, чем принять его подарок, жениться на этой девушке и осесть в Бафуте до конца моих дней». С великим облегчением услышал я гром рукоплесканий, раздавшихся, едва я окончил свою речь. Только Фон чуть всплакнул, когда понял, что его прекрасной мечте не суждено сбыться. Пока все кричали и хлопали, я спустил с колен мою толстушку, легко подшлепнул ее, и она, все еще хихикая, отправилась в зал танцевать. «Ну, на сегодняшний вечер с меня хватит дипломатических переговоров», — решил я и предложил разойтись по домам. Фон и его свита проводили меня на большой двор, и здесь Фон решительно потребовал, чтобы я позволил ему обхватить меня за талию и еще раз сплясал с ним конгу Даррелла. Толпа немедленно увязалась за нами, и мы протанцевали вокруг площади, брыкаясь и крича так, что перепугали всех крыланов. Они вылетели из листьев деревьев манго, и все собаки на несколько миль вокруг залились отчаянным лаем. У подножия лестницы мы с Фоном прочувствованно распростились, и я еще постоял и поглядел, как все они, пошатываясь, выплясывали конгу на обратном пути через двор. Потом я, наконец, взобрался на свои 75 ступенек, мечтая, что сейчас улягусь в постель. Наверху меня взором полным укоризны встретил Бен с фонариком. — Сэр, тут охотники пришел, — сказал он. — Как? В такое время? — спросил я с изумлением. — Шел уже четвертый час ночи. — Да, сэр. — Сказать ему, чтоб ушли? — Они принесли что-нибудь? — с надеждой спросил я, и перед моим мысленным взором возникли некие редкостные экземпляры. — Нет, сэр. — Они хотел поговорить с Масса. — Ну ладно, пусть войдут, — сказал я, падая в кресло. Через несколько минут Бен ввел в комнату пятерых очень молодых и очень смущенных охотников. Все они сжимали в руках копья. Охотники поклонились и вежливо сказали «добрый вечер». Выяснилось, что они тоже присутствовали на сегодняшнем празднике и слыхали речь Фона. Живут они в деревне довольно далеко от Бафута, и потому решили повидать меня прежде, чем возвращаться домой, и узнать поточнее, какие именно животные мне нужны.